Тем временем повозки подъехали к дубу, отчего дозорный встал на ветке и, натянув лук, крикнул сидевшим в повозках людям: «Кто вы такие? Назовитесь!» В ответ донеслись слова странного, никогда прежде не слыханного языка, а торчащие за черными штуками, похожими на уродливые жезлы, люди навели их на эльфа. «Не понимаю!» — крикнул Рей на имперском. Один из людей вытащил из кармана странного жилета маленькую книжечку и на жутко корявом и ломаном имперском ответил: «Мы, Пятяшествие, туды, запад», — махнул рукой вдоль дороги. Рей не стал долго думать, а просто сжал в руке тревожный амулет. Пусть со странными гостями занимаются более компетентные эльфы. «Ну и чего стоим?» — по рации спросил Роджер, сидящий за пулеметом замыкающей машины. «Ждем. Мне показалось, что этот остроухий подмогу вызвал», — заметил танк. «Ну так пошли бы на прорыв. У нас пулеметы и автоматы, а у них только луки и стрелы. Также великолепное знание местности, возможность устраивать на всей протяженности дороги засады, судя по книжкам, высокая меткость, плюс магия, о которой мы ничего не знаем. К тому же ты уже в руку стрелу ловил. Хорош», — отметил Фома. Роджер хотел еще что-то сказать, но его прервало появление вооруженной делегации эльфов. Кипиш и Жит снова достали переговорники. С горем пополам они смогли понять, что им говорил эльф в зеленом камзоле с золотым шитьем, выглядящий наиболее солидно. «Приветствую вас, путники. Я, сотник клана Марсиау, Элкар Ваверил. Что нужно вам в наших лесах, Кипиш?» «Мы хотеть двигаться сюда». Вышедший из машины Кипиш развернул на планшете карту и ткнул пальцем, куда именно нужно наемникам. Эльф с превеликим изумлением посмотрел на детальную карту, аналогов которой он никогда не видел, и произнес: «Можем мы пропустить вас, если зла вы творить не будете, но пошлину вам уплатить придется». «Что, твоя хотеть?» — с трудом произнес Кипиш. «Карту сию, ибо нет у нас настолько точных». «Карту ему?» — прошипел по-русски Жид. «Вот хрен ему по всей морде, а не карту. Мы их под роспись получали». Наемник имел в виду бумажные копии той карты, что Кипиш сейчас показывал эльфу на планшете. «Это дать нельзя, нужно свой», — попытался найти нужные слова Кипиш, лихорадочно листая переговорник. «Понимаю, что сию волшебную дощечку вы отдать нам не сможете, но копию прошу вас разрешить нам сделать. Наши художники за пару харис перерисуют ее, а вас прошу я насладиться нашим гостеприимством». «Кипиш, дадим ушастикам карту? Почему нет? Пусть малюют, заодно контакты установим, изучим население. Мы же эти как их, вежливые люди». «Ну, почти. Мы принять приглашение». «Мы согласиться. Тогда следуйте за мной, путники». Эльфийская кухня Жиду совсем не понравилась из-за малого количества мяса и большого, различной зелени, презрительно именуемой им травой, да и порции были откровенно маловаты. «Кто из нас Жид?» — вопрошал он. «Не лошадь, сеном сыт не буду. Вань, заткнись и жри, что дают. Радуйся, что вообще без боя пропустили», — ответил на возмущенное пыхтение подрывника Павел. «Вот лепешки у них хороши, сытные и вкусные», — добавил Бурый, налегая на эти самые лепешки и запивая чем-то типа легкого вина странного темно-зеленого цвета. Жид скривился и приложился к красивой резной чаше с водой. Он долго втирал обслуживающим наемников эльфам, что вина не пьет вообще, чем вызвал бурю удивления со стороны остроухих, пытавшихся объяснить ему, что это вино хорошо восстанавливает силы и бодрит. Наемники уже целый час наслаждались гостеприимством эльфов в их лесном городке. Сотник Верил, сцапав карту, умчался в самое большое здание, его подчиненные приходили в себя после поездки на Хамви. Наемники же, пополнив сперва запасы питьевой воды из колодца, были отведены откушать то, что эльфийские боги послали своему ушастому народу. «Простить меня прошу, но карту вашу мы раньше перерисовать смогли», — сказал Верил, входя в комнату и с поклоном вручая планшет Кипешу. «Но могу узнать я, где раздобыли вы сию волшебную дощечку и кто на ней настолько точную карту нарисовал?» «Вы, знать, Абалнус?» «Да, новости до нас дошли, что армии империи королевств там уничтожены были людьми, что магией могучей обладают. Мы видели и не пускали в лес наш тех, кто выжил той бойне и злотворить пошел, разбоем занимаясь. Мы, быть, там, мы, те, кто победить». «Вот как? Что ж, тогда понятно, что не врали слухи о чудесах на Алнусе, где в мир другой врата открыты. И я уверить вас хочу, что эльфы не пойдут войной на вас, ибо это нам не нужно. Мы не враги вам, и нет империи среди эльфов власти». «Хорошо, мы, так сказать, в Сенат. Но мы, пора. Понимаю, что задание у вас и вам его исполнить нужно. Поэтому желаю вам успехов и пусть те боги, в коих верите вы, вам благоволят». С этими словами Вирил еще раз поклонился и вышел. Высадив эльфа-проводника на краю леса, колонна из трех машин снова свернула на восток, чтобы лечь на прежний маршрут. Время близилось к обеду, но после эльфийской кухни есть никому из наемников не хотелось, лишь жид за своим пулеметом тихо точил полоску вяленого мяса, которого у него с собой было не меньше, чем взрывчатки. Укрытая зеленым ковром травы холмистая равнина казалась бесконечной, грунтовая, утоптанная тысячами копыт и сапог, с глубокими колеями, дорога тянулась к горизонту. Мягко светило местное солнце, плыли по чистейшему голубому небу белые облака. Благодать то какая! Восхищенно протянул Бурый, сидя за крупнокалиберным пулеметом на средней машине. Лепота. Да, природа тут очень даже ничего, не загажена, отметил Роджер. Насчет загажена, не согласен. Вон, везде навоз засохший на дороге валяется, проворчал жид. Не, это натурпродукт, он биоразлагаемый, а у нас бы все обочины были бы засраны всяким пластиком. Ну, тут до пластика еще не доросли, но тряпки и кости иногда встречаются, а пластик скоро появится. Откуда? Удивился Бурый, молча слушавший безобидную перепалку наемников и наслаждающийся природой. Цивилизация пришла в этот мир, и мы, ее главные носители. Да, в этом ты прав, жид. Ну, на наш век хватит, чай, не успеем все засрать. Ответить жид не успел, так как колонну накрыла странная и стремительная тень. Мать моя женщина, отец мой коммунизм, дракон, охрипшим голосом прошептал наемник. Тревога, воздух. Огромная чешуйчатая рептилия с красновато-коричневой чешуей сделала круг над машинами и приземлилась на холм неподалеку, с интересом разглядывая странные самоходные повозки и людей, наставивших на нее странные жезлы. Эти люди внешне ничем не отличались от привычной добычи, но вот запах, чего-то жженого, смешанный с кислой вонью, смешивался с запахом железа, меди и еще облаком странных и явно опасных ароматов. Сквозь это отвратительное сочетание тонкой струйкой вливался запах других, остроухих, чья плоть была сочнее и слаще. Рептилия повернула массивную, увенчанную короной рогов, голову в сторону, откуда шло это смешение запахов. Взмахнув крыльями, она тяжело оторвалась от земли и полетела в сторону далекого леса. Возможно, именно там укрылось сладкое мясо. А портить себе желудок странно воняющей добычей она не захотела. Фух, выдохнул жид под аккомпанемент остальных наемников. Чуть не обосрался, когда эта тварь на меня посмотрела. Ага, блин, надо будет на базу передать, что тут такое водится. Утирая испарину, согласился кипиш. Жуть, как оно вообще летает, в ней же весу немерено. Хрен его знает, а мне по барабану, я вполне понимаю, что почти все наше оружие для такого дракона, что слону шарик от страйкбола. А джавелин пока распакуешь, пока настроишь на стрельбу по картинке, сожрет. Вздрогнул жид, глядя сверху, как кипиш докладывает об этой неприятной встрече на базу. Или спалит. В сказках драконы огнедышащие, и после эльфов я в сказки не верить не буду. Влез в разговор туман. Свят с таким еще раз встретиться, высказал мнение Тич, и все остальные наемники поддержали его одобрительным гулом. Так вот как местные живут, сказал танк, оглядывая поселение первое из встреченных наемниками. Бедновато. Так что ты хотел, тут же голимое средневековье, ответил ему зевающий богомол. Кстати, куда жид смотался? К торговцам. Отнял у Роджера один из клыков, что с виверна собирали, и свинтил с ранином на местный рынок. Нафига? Ну, местные деньги нам могут пригодиться, да и пожрать надо купить. Не имзе же вскрывать, он нам еще пригодится. О, а вот и они. К колонне медленно шли нагруженные туго набитыми баулами наемники, причем жид бережно прижимал к груди довольно объемный сверток. Проходящие мимо аборигены удивленно смотрели на наемников, на их машины и снаряжение, но особого интереса не проявляли и спешили по своим делам. Так, продуктов закупили, сказал жид, скидывая баул со спины. Тут гречка, рис, пшено, немного овощей, копчености чуток, вобла. Вобла, а пиво взял, оживился богомол. Остальные наемники, услышав заветное слово, подтянулись поближе. Пива тут нет, есть что-то, напоминающее эль. Но, если честно, моча мочой, скривился ранен. Кипиш, вот сдача. Жид протянул Павлу довольно большой звенящий мешочек. Тот развязал его и высыпал на ладонь немного серебряных монет, коими этот мешочек был набит. Монеты были довольно примитивны, плохой чеканки, без насечек на ребре. Много то как, вы чего, грабанули кого-то? Не, купец местный столько за клык отвалил. Говорит, дорогой товар, насколько я понял. Ясненько. Ну, тогда давайте поконим, отъедем подальше и спокойно пообедаем. Что-то мне тут не хочется есть. Местные на нас странно смотрят. Так, река через примерно 5 километров. Там и остановимся, поедим, сказал Кипиш, изучая карту. Поселение уже скрылось за холмами, окружающие его поля тоже время от времени попадались небольшие рощицы. Тич, движение впереди, раздался сверху окрик жида. Вася резко ударил по тормозам, Кипиш и Туман схватились за автоматы, но тревога была ложной. По дороге навстречу колонне топала странная девушка, одетая в обноски, которые любой московский бомж выкинет к чертовой матери. Драный плащ из мешковины пестрел швами и заплатами, грязный камзол был девице откровенно велик, ботинки на ногах потрескались и просили каши. Цвет волос определить не получалось, но на чумазом лице весело сверкали зеленые глаза. В руках девушка держала длинную кривоватую палку, на конце которой, под резным набалдашником, были привязаны некогда цветные ленты. Увидев колонну, рот и глаза девицы округлились, после чего она практически галопом побежала. Но не от машин, а совсем наоборот. «Стоять!» — рявкнул на местном наречии жид, для устрашения наводя ствол М-60 на девушку. «Не шевелиться!» — дал короткую очередь, взрывшую дорогу перед ней. «Вам услуги мага не нужны?» — крикнула девушка. «Работаю за еду!» «Маг, ты, есть, колдун?» — спросил вышедший из машины Кипиш. Слово «колдун» девушке не понравилось, отчего она нахмурилась и топнула ногой. «Не колдунья, я, маг», — уже тише добавила. «Пусть и не очень хороший, ну так вам помощь мага нужна, я многое умею, и места тут все знаю, только поесть дайте, я 2 дня не ела, дать», — проворчал Бурый, грузно выбираясь из-за пулемета своей машины. «Конечно, дать». «Кипиш, слушай, может поможем девчушке, а то что-то жалко ее». «Бурый, это на тебя как-то не похоже, с чего это ты ее жалеть-то вздумал?» «Да вот не знаю, чую я, что она полезна нам будет, вот как же да в свое время почуял, так и ее, того, чую». «Твоя, как, имя?» — спросил у девушки Кипиш. «Свяр, Свяр Ренира, бывшая ученица мудреца Кота, твоя, иди, наша, с вами, а еды дадите, а то кушать очень хочется, да, сидеть, повозка». Кипиш махнул рукой в сторону открытой дверцы головного хамви. Девушка кивнула и ловко запрыгнула внутрь, сев рядом с Туманом. Кипиш сел на свое место и собирался отдать команду тронуться, но его прервал вопль жида. «Паша, ты охренел? Она же воняет как большая помойка. Терпи, мы вот терпим, ты потерпишь. Да на кой хрен она нам сдалась? Гони ее к чертям, отставить. Я Бурому верю, она нам может пригодиться». Кипиш развернулся к Свяр, с интересом слушающую незнакомую речь, и подмигнул ей. Девушка тут же заулыбалась. «Туман, дай мне противогаз, а то всю вонь от вас через мой люк высасывает», — уже более спокойно сказал жид, смирившийся с прихотью командира. На привале у реки жид, с противогазом на лице, стремительно выскользнул из люка, рванул дверь машины и за шкирку вытащил девушку наружу. Ловко заломив ей руку за спину, он, бросив Туману лишь одно слово «мыло», потащил ее к реке. Бросив ее в воду, он кинул ей принесенный Сергеем затребованный предмет и прорычал: «Мыться, быстро, одежда, выкинуть». После чего направил на нее вынутую из кобуры беретту. Туман, глядя, как девушка, быстро раздевшись, начала мыться, решил, что новая одежда ей не помешает. «Тич, слушай, а можно я твою запасную форму ей дам? Просто в нашей она утонет». «Да без проблем, давай», — улыбнулся Вася, глядя на худую, кожа до кости, нищую магичку. Свяр довольно быстро разобралась, как пользоваться мылом, и, не стесняясь смотрящих на нее мужчин, у которых вызывало не возбуждение, а жалость, принялась мыться. Вот тут-то и оказалось, что волосы у нее огненно-рыжие, а щеки усеяны мелкими веснушками. Выйдя из воды и с улыбкой взяв у Тумана полотенце и одежду, она чистая и свежая, принялась одеваться. Тельник и семейные трусы проблем не вызвали, хотя и болтались на ней, как на вешалке, а вот молнии на куртке и штанах поставили в тупик, но Туман тут же пришел на помощь. С обувью снова возникли проблемы. Разбитые ботинки Свяржит пинком отправил в реку вместе с остальными лохмотьями, а запасные берцы Тича были ей велики. Но тут пришел на помощь Бурый. Немолодой наемник не признавал носки, поэтому всегда носил портянки, коих имел при себе приличный запас. «Свяр, как оказалось, тоже знала, что это такое, поэтому и проблема с обувью была благополучно решена. Девушка, хитро улыбаясь, подошла к снявшему противогаз жиду и, положив ему ладонь на лоб, громко прочитала довольно короткое заклинание, от которого наемника отбросило на пару метров. Он тут же вскочил, выхватил из кармашка на разгрузке люгер вместо выпавшей при падении беретты и, с белым от ярости лицом, прошипел: «Сучка, отомстить решила? Ничего подобного. Просто у меня наконец-то получилось одно нужное и хорошее заклинание. Что, ты еще не понял? Ты ведь теперь меня понимаешь и можешь говорить на общем имперском языке. Все слова, что я знаю, теперь знаешь и ты». Жид растерянного замолчал, переваривая слова Свер, после чего убрал люгер назад в разгрузку, подобрал беретту и, убирая пистолет в набедренную кобуру, спросил: «В честь чего такая милость?» «Ну, не знаю, просто решила начать с тебя, а то слушать ваши потуги и пытаться их расшифровать, та еще морока». Иван оглянулся на остальных. «Правда, на ее языке сейчас говорил?» «Ага, мы аж все прифигели слегка», — ответил за команду Кипиш. «Нас научит?» «Научишь их?» «Да», — мило улыбнулась Свер. «Вот только сперва покушать надо, а то живот крутит». Живот ее тут же это подтвердил продолжительным бурчанием. Наемники весело засмеялись и начали устраивать привал. Подобранная девушка больше не вызывала у них настороженности. Глава 5. Вежливые люди. Наемники удобно расположились у костра, на котором уже тихо начинал посвистывать закопченный чайник, и с улыбками наблюдали, как подобранная ими Свер лопает вторую порцию пшенной каши с копченостями, да так, что аж за ушами трещит. Лишь один жид сидел с кислой миной и мрачно курил, точа карманным оселком длинный черный нож без гарды, с резиновой рукоятью и клеймом кизлярского кузнечного предприятия. «Ну эс, давайте чайку попьем в путь дорогу», — с добродушным выражением лица снял с костра закипевший чайник Бурый. «Жид, не кисни, давай с нами». «Благодарствую, но что-то не хочется», — сухо ответил подрывник, убирая клинок в ножны. «Лучше водички хлебну». «Да, Бурый, чай твой, как всегда, хорош», — довольно выдохнул Кипиш, прихлебывая крепкий и ароматный напиток. «Горько». «Джид, а что это за отвар?» — поморщившись, обратилась к наемнику Свер. «Во-первых, жид. Во-вторых, пей и не задавай глупых вопросов. Желай мы тебя убить, просто пристрелили бы, а не отраву в отвар мешали», — грубовато ответил тот и, перейдя на русский, обратился к Бурому: «Дядь Саш, дай девке сахарок, ей горько». Немолодой наемник покряхтел и, достав из сухарки пакетик с рафинадом, протянул 4 кусочка девушке. Та, удивленно посмотрев на них, лизнула один и расплылась в широченной улыбке. «Сладко». Повторяя действия Бурова, также положила рафинад в горячий чай и, помешав, сделала глоток. «Очень вкусно. Спасибо вам». Девушка поклонилась немолодому наемнику. «Ну эс, попили, поели, пора и в дорогу трогаться». Потянулся, вставая, Кипиш. «Жид, спроси у девчонки, когда она нас языку учить будет». «Угу». По лицу Ивана было видно, что разговаривать с Свиарон категорически не хочет. «Так, я не понял. Вань, ты чего? Блин, Паш, ну вот у меня чуйка просто аром вопит, что тут что-то нечисто. Чую, а объяснить не могу. Да и не нравится мне эта девчонка, непростая она явно». «Непростая, это понятно, она же маг. Да и вообще, жид, засунь свою паранойю куда поглубже. Знаешь, если у меня паранойя, то это еще не значит, что за мной никто не следит». «Ну вот не верю я ей». «Не верю». «Не веришь? Возьми на контроль и следи за каждым действием. Делов-то, хрен с тобой. Но потом не говори, что я не предупреждал». «Ага, я понял. Действуй, друже», — усмехнулся Павел, разворачивая Ивана к девушке. «Ты когда наших языку учить будешь?» — в лоб спросил жид, краем глаза наблюдая, как замерли и прислушиваются моющие посуду остальные наемники. «Чего ждать?» — весело ответила Свер, одним глотком допивая чай. «Давай сейчас». Девушка поднялась с земли и подошла к замершему Кипешу. Положив руки тому на лоб, она произнесла заклинание и, ничего, в отличие от жида, Кипеша не снесло на землю. «Ты меня понимаешь?» — спросила она. «Жид, о чем она говорит?» — немного удивленно спросил у Ивана Кипиш, глядя на обескураженную девушку. «Спросила, понимаешь ли ты ее, но видно невооруженным глазом, что заклинание не вышло. Факир был пьяный, фокус не удался», — ехидно ответил наемник. Когда отряд садился по машинам, покидая место стоянки, из 10 человек Свиар понимали только 3. «Бурый, При активации заклятия и последующем падении отбивший зад и теперь кряхтящий в рацию, раненый жид, и теперь сидящему за пулеметом наемнику приходилось выслушивать жалобы Свяра совершенно непонятной энергетики остальных наемников и нехотя отвечать на ее вопросы. «Ну так все-таки, может, вас зачаровал другой маг? Тебе еще раз говорю, нас нет магов. Вообще, эти вопросы откровенно злили жида. Тогда, может, у вас есть антимагические амулеты, блокаторы или что-то типа того? Да где мы их возьмем-то? Ну, как трофеи, к примеру. Мы еще с магами ни разу не воевали. Нет у нас таких людей. Да как такое возможно? Маги есть везде. Кто вам ваши жезлы и повозки зачаровывал? Свяр, как ты думаешь, кто мы? Ну, солдаты по виду. Откуда? Не знаю. С востока, там, говорят, маги особенно сильны. Хорошо, даю подсказку. Про бойню у Элнуса слышала, то, о ней везде говорят. И об уничтожении экспедиционного корпуса, что прошел за... Да не может быть, вы из-за врат, выпучила глаза девушка, глядя снизу вверх на наемника через люк. Наконец-то дошло. Да, мы оттуда, из иного мира, и магии у нас нет, а все наше оборудование – результат развития техники и механики. Боги, вот это да. Но, почему вы не в зеленом? Все говорят о людях в зеленом, но вы, в сером, кроме тебя, Джид. Твоя одежда почти зеленая, хотя... Скорее по цвету, как солома. Мы, наемники в своем мире. И хватит коверкать мое имя. Я, Жид. Свяр по-новому осмотрела свою одежду, выданную туманом. Камуфляж Аккупат в основе своей был серый. Ткань грубая, но явно крепкая. Ботинки, из чего-то типа дорогой замши, но не замша, а что-то другое, с подошвой из совершенно непонятного материала. Да и ремни со шнурками были по виду тканными, но подобной ткани, скользкой и очень крепкой, девушка никогда не видела. Жезлы наемников были сделаны из чего-то типа хитина, с наличием металлических частей. Странные жилеты, непонятные материалы. Все это было до жути интересно, и Свяр пообещала себе, что точно узнает, как это производится, и обязательно побывает в мире по ту сторону врат. С наступлением сумерек наемники съехали с тракта и остановились на небольшом холме на ночевку, решив не разбивать палатки, а спать в машинах, благо их было мало, а места в Хамви много. После ужина Свяр снова попыталась заклятием научить оставшихся наемников языку, но снова у нее ничего не вышло. Вот и пришлось ей за вечерним чаем слушать рассказы, больше похожие на сказки, об ином мире от Ранина и Бурова. Жид снова был мрачен, и с расспросами лезть к нему девушка не рискнула. «Кипиш, я на первой вахте», — сказал Павлу Иван, залезая за пулемет и надевая ноктюрн. Тут же оживившийся Ранин начал выспрашивать у наемника, где он смог достать такую редкую, но великолепную технику. Где, ты не поверишь, в Африке. Собственно, это произошло в ваш первый боевой выход. Я тогда подземный ход нашел и, пока вы атаковали по поверхности, засел там. Растяжку поставил, отошел почти к выходу и бац, сработала моя ловушка. Подхожу, там три негра убиты, еще два оглушенные сидят. Ну, я их быстренько вальнул. Начал шмонать, благо вы уже закончили, мать моя женщина. У одного из них, самого гражданского по виду, в рюкзаке, в кейсе лежит этот самый ПНВ, и в карманах несколько флешек нашел. Флешки сдал Пашке, а ноктюрн оставил себе, мой трофей. Вот, пришла пора им воспользоваться. Не продашь? На лице Ранина горело возбуждение. Ага, сейчас. Ты, милок, у ипов спроси, может, они смогут с французами договориться и тебе достанут. Только это вряд ли, эти ПНВ стоят как машина, типа Линкольн, навигатор, Бугатти или подобное им. Чего? Челюсть Ранина поехала вниз. Лям евриков, а они не ухуели? Не, тут, Сань, какая-то особая редкая штучка типа редкоземельного элемента есть. Я сам в этой теме не в зуб ногой, но цена тут совсем не завышенная. Без этой фигни ПНВ вообще не работает. Да, дела. Где же денег столько взять? Из своей доли купи. Нам же 20 лямов баксов япы выплатили за спасение гражданских. В твоей доле лям с небольшим выйти должен. Ну, добавишь из заначки или с общака в долг возьмешь. Если, конечно, продадут. Ну, попробую. А ты точно не продашь, если только сломаются? Со смехом ответил Жид. Лады, иди спать, у тебя собачья вахта. Матеря кипиша за подлянку с крайней вахтой, Ранин забрался в машину и улегся спать. А Жид, поудобнее устроившись за пулеметом, посмотрел на свои старые командирские часы, подаренные отцом и чудом не пропитые во времена своего падения, и закурил. Так, дальше куда? Спросил Жид у Свяр, показывая последнюю карту на экране планшета, вызвавшему девушке бурю восторгов. «Так, вот эта дорога ведет на Италику, это город под управлением клана Формал». Девушка, высунув язык от усердия, вела пальчиком по экрану, смещая карту. «Вот, вроде, и он». Кипиш, также внимательно смотрящий на карту и слушающий синхронный перевод жида, проверил, в котором квадрате эта самая Италика находится. «В эту самую Италику не поедем, это зона ответственности второго разведотряда, что по левой дороге. По ней дальше, в 40 лигах лежит принадлежащий Виконту Максимилиану Стерту город Гардак. Виконту очень повезло, он сам не в экспедицию, ни в атаку на Элнус не ходил, так как хромой, а сыновей у него нет, только одна дочь, Лика. Он ее очень любит, балует и бережет. «Это ты к чему?» – удивился жид, закуривая. «Завидую. Я бы так жить не отказалась, в любви и роскоши». Подошедший сзади бурый приобнял девушку за плечи. «Ты то как до такого состояния докатилась?» – спросил жид. «Когда мы тебя встретили, это был вообще кошмар. Вся в грязи и одета в рванину. Я думал, что маги довольно обеспеченные люди. Рано потеряла родителей, их убили имперцы, скиталась. Обнаружила у себя дар, но, как бы помягче. Начало было девушка. Не особо сильный, ну да, да и резерв у меня маловат. Плюс эта сволочь, Макката, выгнал меня, выбрав в ученицы эту сучку, Лилею. Из глаз Савиар потекли слезы, и она, утирая их, процитировала этого самого мага. «У тебя нет таланта, поэтому магией тебе лучше не заниматься. Иди, я не буду тебя учить, сволочь». Не сдержавшись, девушка повернулась к Бурому и, уткнувшись носом в разгрузку, заревела. Наемник, немного грустно улыбаясь, начал гладить ее по волосам и успокаивающе шептать на ухо. «Жид, переводи», — сказал Ивану Кипиш. «Савиар, я, Павел Гаврилин, он же Кипиш, предлагаю тебе присоединиться к нашей команде в качестве ее полноправного члена. Ты будешь получать долю от контрактов, мы обязуемся обеспечить тебе обучение кайкоместа, оружие и питание. С твоей стороны, нам нужна твоя верность». Переводивший все это жид, как закончил, возопил. «Кипиш, ты охерел? Нахер нам нужна такая, бля, такая, бездарность? Давай лучше того хохла найдем и наймем. От него толку больше будет. Отставить. Я все сказал. Не нравится? Против остального коллектива ты не попрешь». Остальной коллектив дружно закивал головами, показывая, что они совсем не против иметь в группе мага, пусть и не очень хорошего. «Сава, ты согласна?» — мягко спросил утирающую слезы девушку бурой. «Да, дядя Саша. Полностью. Спасибо. Я не подведу. Ну-ну». Практически прошипел жид, обращаясь к Савиар. «Запомни, всегда за тобой слежу. И если у меня возникнут подозрения, тебя просто пристрелю. Поняла?» Глядя в исполненные злобой серые глаза наемника, девушка сглотнула и судорожно кивнула. «Все-все сказали, добавить нечего», — дружное молчание было ответом Кипешу. «Тогда, по машинам, мы едем в Гардак. Тебе еще раз повторяю, нет у нас лошадей», — кипятился жид, кидая злобные взгляды на стоящего на воротах Гардака стражника, взымающего пошлину с проезжающих в город. «Ничего не знаю. Телег 3, большие, так что платите как за 3 телеги и 6 лошадей. Да мать твою налево, да через коромысло 3 раза. Разуй глаза, воин, где ты лошадей видишь?» «Здесь», — жид спрыгнул с крыши хамви и поводил руками перед капотом. «Нету. А, они, наверное, здесь». Обежав машину, он постучал ногой по заднему бамперу. «Тут нету, точно, они гарантированно здесь». Сняв кепку, наемник вывернул ее наизнанку и с удивленным выражением лица потряс перед лицом стражника. «Ну надо же, и тут нет, так где же они?» «А, ничего не знаю. 3 повозки, плати как за 6 в тягле. Мож, вы, магики, их невидимыми сделали, а либо еще хуч как, вот фигу. Или платим за 3 больших повозки и 11 человек, или мы входим бесплатно». «Это еще с чего?» – удивился стражник, глядя на запрыгивающего обратно за пулемет жида. «Да просто мы тебя задавим, а народ нам спасибо скажет». Ответить стражник не успел, так как к воротам из города подъехала кавалькада всадников в доспехах. «Что здесь творится?» – зычно спросил тучный рыцарь в богатых доспехах. «Сир, господа маги не хотят платить пошлину за въезд в город», – тут же пожаловался страж. «Это так?» – обратился к жиду рыцарь. «Ага, мы не собираемся платить за то, чего у нас нет». Рыцарь недоуменно смотрел на закурившего наемника. «Нет лошадей, за них платить не будем. Вот собака, Фалик, лишаю тебя жалования за этот месяц. И еще раз ко мне поступит хоть одна жалоба, катись на все 4 стороны. «Ваша светлость, виконт!» — жалобно закричал страж, падая на колени. «Помилуйте, у меня же детки малые и жена больная. Пшел вон, и запомни, хоть одна жалоба». «Понял». Дождавшись утвердительного кивка плачущего стражника, рыцарь развернулся к наемникам. «Господа маги не желают заработать, смотря что делать надо будет». Равнодушно пожал плечами жид, метким щелчком отправляя окурок за шиворот проштрафившемуся стражнику. «Тогда не здесь, вы не проследуете за мной, минутку». Перейдя на русский, жид сказал кипешу: «Паш, тут этот дядька предлагает заработать. Че, он, местный виконт, большая шишка и все такое. А у нас есть приказ навести контакты с местным населением. Мы же вежливые люди. Че делать? Ну, походу что-то серьезное, он тут об этом говорить не хочет». «Тогда момент». С этими словами кипиш взялся за рацию, говоря на английском. «415, база, ответьте на связь. 415, база, ответьте на связь. На связи база. 415». «Что у вас?» «Вступили в контакт с местным самоуправлением. Власти просят помощи. Прошу разрешения». «415. Разрешение дано. Действуйте по обстоятельствам». «Как понял?» «Понял вас, база. Действуем по обстоятельствам. Конец связи. Удачи. 415. Конец связи. Жид, соглашайся. Кипиш, всем. Разворот на 180. Идем тихим ходом, чтобы эти всадники за нами поспели», — сказал кипиш, полностью доверяя переговорным талантам наемника, который мог дойти при торговле до тысячных долей цента, чем полностью оправдывал свой позывной. «М, сир, вы ведь виконт Максимилиан Стерт? Моя известность распространилась даже среди магического сословия. Приятно, однако», — ответил виконт, пристраиваясь рядом с медленно едущей головной машиной. «Нет, мы, наемники, маг среди нас один. Вот эта девушка», — жид ткнул пальцем в Свяр. «Наемники, эх, сэкономить на вас не получится. А жаль. Госпожа, могу я узнать ваше имя?» «Свяр Ренира, бывшая ученица мага Кота». «Госпожа, приятно с вами познакомиться. Так вот, суть предлагаемой мной работы». Виконт был остановлен мановением руки Свяр. «Сир, вам лучше говорить вон с тем наемником», — пальчик указал на жида. «То я в этих делах ничего не смыслю, на это и надеялся», — тихо пробурчал виконт Стерт. «Тогда могу я узнать твое имя, наемник?» «Можете», — равнодушно пожал плечами жид и, подумав, добавил: «Сир». Молчание длилось ровно минуту, после чего виконт усмехнулся и погрозил наемнику пальцем. «Ты не так прост, мне это нравится. Но вот что интересно, с чего бы благородный человек пошел в наемники? Вы младший сын бедного рода, или, извините, бастард? Ни то и ни другое. Я простой человек, просто много воевал. Зовите меня жид, не ошибетесь». «Да, короткое какое имя». «Ну так вот, случилась у меня беда. Моя горячо любимая дочь поехала с эскортом на конную прогулку, и все, пропала. В том месте, где она гуляла, мы нашли тела эскорта, и по всем признакам можно сказать, что на них напали разбойники или дезертиры из разбитой под Алнусом императорской армии. Сейчас я отправляюсь искать следы, что приведут меня и моих рыцарей в логово разбойников, где мы постараемся спасти мою доченьку, мою Лику. Я готов заплатить вам 100 золотых, если вы поможете ее спасти. Ведь помощь мага и наемников, вооруженных явно магическим оружием, лишней не будет». 100? Маловато будет. 500? Виконт аж побагровел от такой наглости. «Сколько? Да за такие деньги я апостола Имроя найму». «Что вы хотели, сир? Мы лучшие, поэтому наши услуги стоят соответствующе». «Ладно, 200. 400? Или ищите сами. 250. И кормежка за мой счет. 350. Можете ее сами слопать в одно лицо». Вышедшие из машин наемники внимательно осматривали место происшествия, по спирали от центра к краям, ища следы. Часа через три танк, самый опытный следопыт в команде, смог указать точное направление движения разбойников по засохшим на траве следам крови и всяческим мелким обрывкам ткани и тому подобного мусора, что вели в ближайший лес. «Танк, Т-4, жид, пойдете разведкой. Идете тихо, не шумите и не стреляйте, кроме как в случае крайней нужды. Найдете, докладывайте по рации, где и в каком квадрате, и включаете пищалку. Как мы подойдем, смотрите по обстоятельствам». «Принято». Попрыгали. По команде жида танк и Тич вместе с самим жидом несколько раз подпрыгнули, проверяя, не звякает ли снаряжение. «Куда это они?» — спросил у Свяр виконт Максимилиан, все еще жалея об утере 356 золотых, 17 серебряных и 2 с четвертью медиках, на разведку. Когда они найдут разбойников и вашу дочь, то они сообщат по магическому переговорнику», — ответила девушка, глядя, как облаченные в маскировочные костюмы и похожие на ожившие мшистые деревца наемники скрываются в лесной чаще. Глава 6. Червивое яблоко. Три странные, местами даже кошмарные, бесшумные тени медленно передвигались по лесу, стараясь держаться в тени. Чем-то они напоминали леших, то ли своим видом, внешне похожие на ожившие старые деревца, покрытые космами древнего мха, коего вокруг было много, то ли манерой передвижения и легкостью шага, ведь под их ногами даже не хрустели ветки и не шуршала опавшая хвоя. Общались тени жестами, плавно взмахивая руками ветками, оканчивавшимися обычными человеческими ладонями, облаченными в тактические перчатки. В руках эти люди лешие держали что-то, обмотанное тем же маскировочным материалом, как и тот, из которого были пошиты их костюмы. Лиц не было видно из-за грязно-бурых сеток, наброшенных на манер вуали. Одна из теней махнула рукой, подзывая к себе остальных. «Ну что, танк?» – прошептала другая тень. «Жид, прислушайся!» – таким же шепотом ответил снайпер. «Принюхайся!» Жид и Тич послушно выполнили поручение наемника. «Дымом пахнет!» – прошептал Тич. «Голоса слышны, вроде даже крики, как если бы пытали кого-то!» – добавил Жид, в который раз кляня себя за вредное пристрастие к курению, отчего обонял он по принципу 3G, а именно – «Газ, говно и гуччи. Мы уже близко. Жид, дави пищалку, и поползли потихоньку, поближе посмотрим, что там, да как», — шепнул танк. Жид молча вдавил кнопку радиомаяка, одновременно выбивая в эфире морзянкой слово «нашли» через рацию. В ответ рация шепнула «принято, выдвигаемся». Наемники, двигаясь как можно плавней, пошли вперед. Первого часового нашли на дереве. О маскировке этот горе вояка явно не слышал, а если и слышал, посчитал ересью. Иначе как можно объяснить тот факт, что он сидел на толстой ветке в красном плаще и, довольно кряхтя, пил что-то из фляги, и явно не компот, о чем сигнализировала багровая, чуть темнее плаща рожа, торчащая из-под шлема. Танк плавно поднял винтовку и, глядя в прицел, даже не стал делать поправки. Ну что такое 50 метров для снайперской винтовки, способной, при должном умении стрелка, поражать врага за 1,5 километра. Да ничего, прямой выстрел. Массивный глушитель превратил грохот в негромкий хлопок, рука снайпера мягко передернула болтовый затвор, выбрасывая гильзу и вгоняя в патронник новый патрон. Труп в красном плаще и аккуратной дыркой в шлеме выронил флягу и грузно обмяк на ветке, чудом не упав. «Молодца, танк, у меня он бы точно упал», — прошептал Тич. «Ладно, идем дальше и глядим в оба. Ну не могут бывшие вояки, или кто они там, не выставить еще пару постов», — шепнул в ответ танк. И правда, буквально через 10 метров наемники нос к носу столкнулись с еще одним часовым, облаченным в коричневый, заляпанный грязью плащ, что отлично скрывал его на фоне кустов. Этот разбойник успел выдернуть из ножен короткий и толстый, на манер гладиуса, меч и даже попытаться ткнуть им танка. Но тот успел отбить клинок стволом винтовки, а Сцаржида и Тича, также оснащенные глушителями, хлопнули пару раз, обрывая жизнь часового и не давая крикнуть или по-иному предупредить своих. Третьего часового нашли по запаху. Тот, спустив штаны, сидел в кустах и блаженствовал. Так он и умер, с довольной улыбкой на лице, упав в следы собственного блаженства, когда пуля, выпущенная из автомата, вошла ему в лоб. А гул голосов и крики становились все ближе. «Твою же ж мать!» – шепотом произнес Жид, глядя на творившееся на опушке, где горел костер и находились разбойники. «Как нам об этом докладывать?»